Глава 20. Крис. «Господи, ну и дыра!» — восклицает мама, входя в жилище Фомы. Шикаю на нее рассерженно. Привыкла жить в богатстве. Совсем от этого умом тронулась. Честно сказать, не узнаю свою мать. Это будто не она, а какой-то посторонний, плохой и неблагодарный человек. Отчим спас нас обеих, организовал перелет, а она смеет нос воротить от простой обстановки. Так нельзя! «Куда уж мне до хоромов мафиози?» Беззлобно отвечает Белогорский. «Чем богаты, как говорится?» «А мне здесь нравится», — говорю преувеличенно бодро. Перелет выдался долгим и изнурительным. Я устала. Фома подмигивает мне в ответ. Он знает, что с этим домом у меня связаны особые воспоминания. Говорят, женщины помнят о своем первом сексе до тех пор, пока их не настигнет маразм или смерть. Вот и я все помню. И буду помнить. «Куда мне прилечь?» — спрашивает мать. «С ног валюсь». «Я думала, ты пожрать что-нибудь сготовишь», — отвечает ей Фома. «А ты в кровать намылилась». «Я?» — удивляется мама, как будто он предложил ей нечто неприличное. «Все в порядке», — говорю отчиму. «Я сейчас яичницу пожарю». «Спасибо, детка». Отчим провожает меня долгим взглядом, и мать шикает на него. «Хватит засматриваться на мою дочь!» Между ними возникает перепалка, но, к сожалению, мне из кухни не слышно, о чем они ссорятся. На яичницу мать не приходит, хотя я готовила с расчетом на нее. «Спать легла», — разводит руками отчим. «Уморилась в самолете дрыхнуть. Иди ко мне». Ловит меня за руку и притягивает к себе. «А как же еда?» Возмущаюсь робко. «Подождет немного. Поцелуй меня, Крис». Становлюсь на цыпочки и целую его в губы. Он запускает руку в мои трусики, и я ахаю. Накрывает мой рот поцелуем и перебирает нежные складочки. Мое тело неистово отзывается на горячие ласки, а ноги слабеют и подкашиваются. «Что мы творим? А если мама встанет и застукает нас? Вот будет скандалище. Если она Фому за один только взгляд на меня отчитала как школьника, то что устроит за домогательство?» «Может, не надо?» Шепчу ему на ухо. «Соскучился, сил нет. Весь полет хотел тебя». «Поцеловать?» «Трахнуть». Выдыхает в ухо, и у меня мурашки по коже рассыпаются от его непристойных слов. «Я не могу». «Почему? Роза спит». «Она может проснуться. Я боюсь». «Черт, а?» Фома отстраняется от меня, и я вижу его огромную эрекцию в штанах. Он сказал, что любит меня. А я поняла, что люблю его. Когда сидела в саду с красавчиком Анхелем, то представляла на его месте Фому. Если это не любовь, тогда я не знаю. «А может быть, ты меня больше не хочешь? Такой красавчик жгучий в Монако с тобой был. Молодой орел». «Ты ревнуешь?» Спрашиваю с улыбкой. «Конечно, ревнует». «Ревную, малышка. Как представляю, что тебя касается другой, так хочется взять автоматы и перестрелять всех тех, кто на тебя даже просто посмотрит». «Какой же ты ревнивец. Но обещай мне, что никаких больше перестрелок. Обещай мне, Фома». «Клянусь, больше автомат в руки не возьму. Никогда». Белогорский сказал мне, что вопрос с арабами решается на самом высоком уровне. И ему, скорее всего, придется расстаться со своим бизнесом. «Ничего, деньги — дело наживное. Главное, что нам не придется прятаться от врагов всю жизнь». Чтобы поощрить его заклятву, просовываю руку в его штаны и нащупываю стоящий колом член. «Да, детка», — выдает Фома, почувствовав движение пальцами. «Так хорошо». Его член такой твердый и нежный. Мне самой приятно его ласкать. Не знаю, все ли правильно я делаю, но вроде ему нравится. Фома расслабляется и прикрывает веки. «Еще чуть-чуть и кончу». Старательно надрачиваю ствол, желая, чтобы он поскорее разрядился, успокоился и поел. «Покажи мне свои малышки-грудки». Просит отчим и сам задирает до горла мою футболку. Касается сосочков и накрывает широченной ладонью полусферы. Я бы хотела лечь с ним спать, но мама не поймет. Придется довольствоваться разными спальнями. Ох, Крис. Отчим издает глухой стон и бурно изливается мне в ладонь. Споласкиваю руку под краном и поправляю на себе одежду. Сердце бешено стучит, потому что я боялась, что в любой момент может войти мама. Надо быть осторожными, чтобы не спровоцировать очередной срыв. Воровать тут у Белогорского нечего, но если она начнет нервничать, заберет хоть столовые ложки. Я знала, что в молодости мама подворовывала, но она поклялась, что давно покончила с этим. Но оказывается, от этой болезни она не избавилась полностью. Что же делать? Лечить ее? Нужно спросить совета у отчима. Фома уплетает яичницу за обе щеки и стреляет в меня глазами. Обожаю, когда он такой игривый. «Через час приедет врач делать мне перевязку», — сообщает он. «На всякий случай не выходи из комнаты и проследи за матерью. Скажи ей, чтобы не высовывалась, если проснется. Я, конечно, ему доверяю, но нет гарантии, что его не успели перекупить, пока мы прохлаждались в Монако». «Хорошо, я поняла. А можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно, давай». «Что было в том пакете, который мама вынесла из банка?» «Очень важные для меня вещи. Драгоценности моей покойной бабушки, которая меня вырастила. Антиквариат». «Извини, пожалуйста, за маму. Она больна. Мне очень стыдно, что она так поступила». «Тебе не нужно извиняться, Крис. Дети не несут ответственность за поступки своих родителей. Все хорошо. А Розу я поставлю перед выбором. Либо она лечится от клептомании, либо мы сдаем ее ментам. Думаю, она выберет первое».